Нелепо ли ныбяшет, братья, начать и старыми словесы трудных повестей о полку Игореве, Игоря Святославлича? Начать же ся той песни по былинам сего времени, а не по замышлению бояню. Боян бо вещи, а ще кому хотяше песнь творите, то растекашется мыслью по древу, серым вылком по земли, шизом орлом под облакы, помняшить бо рече первых времен усобице. Тогда пущашить 10 соколов на стадо лебедей, которые дотечаше, та приди песнь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу и же заре-заре дедю прдпылки косожскими, красному Романове Святославличу. Баян же, братья, не 10 соколов на стадо лебедей пущаше, своя вещия прсты, наживая струны в складаше, они же сами князем славу рокотаху. Неприлично ли будет нам, братья, начать древним слогом печальную повесть о ополчении Игоря, сына Святославова? Начать же песню сию по событиям сего времени, а не по вымыслам бояр. Неприлично ли будет нам, братья, начать древним складом печальную повесть о битвах Игоря, Игоря Святославича? Начаться же сей песней по былинам сего времени. Не начать ли с нашу песню убрать со сказаний со старинных царств, вместе о храбрости и привыкать? Начнем, други, складом старинных людей рассказ про святые былины, как Игорь костьми положил средь степей свои удалые дружины. У правды народной одна сторона, у вымысла граням нет счета. Так речь у баяна восторгов полна, ярка у нее позолота. Он звучную песню кому запоет, раскинется в ветви мыслями. Он волком по черной земле протечет, орлом пролетит под звездами. Не соколов 10 в охоте славян неслись в лебедей, как перуны. То вещи и персты свободный баян спускал на покорные струны, и звуки вставали, и пел соловей, и битвы, и славу великих князей. Почнем же, братья, повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря. И же истегну ум крепостью своею, и поостри сердце своего мужеством, наполнився ратного духа, наведе своя храбрые полки на землю половецкую, за землю руську. Так затянем же, ребята, песню дружную, что от старого Владимира и до нынешнего Игоря. Как исполнить духа ратного, опоясав ум свой крепостью и защиривший сердце мужеством, он навел свой полк на землю половецкую, за родную землю русскую.